Зерк по имени Маша. Второй уровень. Глава 1. С кем? Поинтересовался Япошка. Чего? В ответ с теми же интонациями поинтересовалась Маша. Эти уточняющие вопросы портили момент. Зерги ничего не понимали в пафосе и, по их мнению, все было нормально, а вот Маша уже почувствовала себя глупо. «С кем воюем, моя королева?» – спросил невозмутимый Япошка. «А главное чем?» – вторил собрату не менее невозмутимый Бонзай. «У нас из стаи остались только здесь присутствующие. Из ограниченного контингента зерглингов только комрады. Дружок, Фрэнк и же покрыл. Ну, ребят, вы так все круто и пафосно устроили. Не хотела портить момент». В этом месте Маша замялась и продолжила уже менее уверенно и более тихо. Правда, момент все равно испортился, но это не важно. Теперь она вещала с преувеличенным энтузиазмом, уверенностью и громкостью. «Мы же зерги, было бы чем, а с кем найдется?» Морды фаворитов не проявляли энтузиазма, а Маша все больше ощущала, что смораживает одну глупость за другой. «Да», двусмысленно прозвучало. «Блин, вот, что значит откатиться к заводским настройкам?» «Эх, плакали мои статы на интеллект», подумала Маша, а вслух продолжила вдохновлять соратников на дальнейшие свершения. «Соратники, не время падать духом. Вашей королеве показали фигу, все умрите как один за мою честь». Дружок заунывно завыл, издав душераздирающий звук. Жопокрыл ничего не понимал, но с большим энтузиазмом запрыгал на месте. Фрэнк давно свернулся клубком и, кажется, заснул. Кристина и Саша сделали, как им казалось, несколько медленных и незаметных шагов в сторону выхода. Япошка и Бонзай обменялись взглядами двух работников дурдома, имеющих дело с буйно помешанным психом. «Наша королева, вы присядьте и не волнуйтесь», с успокаивающими интонациями начал Япошка. «Вы же меня знаете, убиться ради вас я завсегда готов. Только, покажите клешней на вражину, ну, или, хотя бы, на стену. Но, как сказал мой многоуважаемый брат по видовой принадлежности, у нас нет армии. Все верные вам воины находятся в этой комнате. Это не проблема», уверенно заявила Маша. «У нас есть пара замечательных несушек». Маша кивнула в сторону Саши и Кристины, которые уже успели застрять в дверном проеме, так как никто не собирался пропускать соперницу первой. Поняв, что говорят о них, обе матери стаи замерли. Вон какие матки, широкие и округлые, раскормленные на казенных харчах, отрастили, что даже в дверной проем не помещаются. Они наплодят мне много-много зерглингов. Моя госпожа, для производства зерглингов потребуются ресурсы, а многоуважаемый Бигжук, под угрозой изгнания, запретил матерям стаи откладывать яйца с боевыми особями, продолжал отчитываться Япошка. И вообще, велел, как только вы проснетесь, цитирую дословно, проваливать в протоссову задницу, подал голос флегматичный Бонзай. «Вау-вау, я что-то пропустила, пока отращивала себе новое тело, почему мой приятель Бигжук на нас так ополчился?» На этом вопросе Кристина и Саша с чпокающим звуком просочились наружу, правда, при этом слегка погнули дверной проем. Разворован бюджет на 40 миллионов, ограблен склад на 40 тонн товара, везде виноват сторож-пенсионер, прокомментировал увиденное своими кривыми хокку Япошка, понимая, что теперь за все отвечать придется ему. Краткий пересказ всего, что тут происходило, заставил машины ноги трястись, угу, все шесть. Сказать, что Кристина и Саша не ладили, значило не сказать ничего. Кристина относилась к Саше с пренебрежением, как аристократия к черни, и имела на это право, так как являлась, буквально плоть от плоти королевы. А Саша козыряла тем, что королева ее больше любит и даже успела немного повоевать плечом к плечу, что ужасно бесило Кристину, потому что получалось, что она, вся такая из себя, все время находилась на заднем плане, тогда как какое-то слабосильное убожество было при королеве и даже удостоилось чести получить от королевы ноги люкера, которые та взяла боевым трофеем. Худо-бедно Япошка справлялся с поддержанием порядка, так как Кристина и Саша хоть и взаимно презирали друг друга, но давать воли рукам особо не спешили. Все изменилось, когда огрызки свиты притащили в общину окуклившуюся Машу в хризолите. Конкуренция усилилась, ведь остался всего лишь месяц, чтобы избавиться от соперницы за внимание королевы. Эти две курицы задействовали во всю свои мозги, чтобы обойти прямой запрет на взаимное насилие. И первым инцидентом стали стычки трутней, народившихся за последнее время. Хоть безропотные трудяги и делали одно дело, но подчинялись разным матерям стаи и не могли не почувствовать их неприязнь друг к другу. Дальше больше. Конфликт шел по нарастающей, и более многочисленные трудяги Кристины набросились на Сашу. Но, что такое рабочий против дефектного, но солдата? Вот именно, обед, хоть и строптивый, Саша перебил авангард Трутней, а оставшийся, и без того потрепанный в боях отряд рабочих, заманила в один из домов поселка и там взорвала. Видя, что вообще не творится что-то не то, Бигжук наехал на Япошку и девочек. Те в ответ только плечами пожимали, да руками разводили, мол, моя здесь ни при чем, начальника. Чудом уцелевших рабочих, из оставшихся выживших, заразители взяли под контроль, а от матерей стай потребовали, чтобы те вели себя примерно. Кристина с Сашей покивали, пропустив все мимо слуховых мембран, и уже строили дальнейшие козни друг против друга. Бедняга Япошка, понимая, что ситуация выходит из-под контроля, только и мог, что хвататься лапками за морду и сочинять невеселые хокку. Саша не заставила себя ждать с ответкой. Не обладая достаточной боевой мощью, в открытую на Кристину она пойти не могла, поэтому пришлось подключать мозги. Откуда-то она достала взрывчатку и попросту взорвала дом Кристины, когда та изволила отдыхать. И благо, что у принцессы уже был достаточно прочный панцирь, чтобы не умереть от взрыва, но ее потом пару дней откапывали. Япошка растянул раскопки насколько это возможно. Это были, наверное, самые спокойные два дня за прошедший месяц. Потому что сразу, как только Кристина выбралась из-под завалов, она принялась интриговать против Саши. Непонятно, чем она подкупила соблазнившегося заразителя, ставшего ей соучастником, но это у нее получилось. На Сашу набросилась небольшая группа мутантов, для уничтожения которых пришлось задействовать систему обороны тиранской базы. Благо, Бонзай давно взломал все протоколы безопасности и, чем мог, помогал Япошке справиться со строптивыми матерями стай. И новая волна разборок прошла бы мимо Бигжука, если бы не случайно раненый в происшествии, ни в чем не виноватый, посторонний заразитель. По несчастному стечению обстоятельств, пострадавшим оказался сам Бигжук. Это стало последней каплей того бардака, что весь месяц устраивали соперничающие матери стай. Бигжук быстро вычислил виновных и приказал им идти на все четыре стороны, как только появится такая возможность. А чтобы избежать дальнейших рецидивов, велел посадить матерей стай под домашний арест. Лидера заразителей понять можно, ему совсем не улыбалось иметь в своем доме небольшую гражданскую войну. Двух матерей стаи для его общины было уже слишком много. В общем, большие зерговские девочки отжигали по-большому. На протяжении всего повествования Маша только ахала и охала. Она предполагала, что Кристина и Саша не будут ладить, но, чтобы пытаться убить друг друга, это уже перебор. Вот, что смутило Машу, так это то, что Япошка и Бонзай не видели в этом ничего поразительного. Они как будто задолго до Машиных указаний знали, чем все это кончится. Для зергов, а уж тем более для такой элиты, как матери стаи, естественно, конкуренция до смерти конкурента. А уж, когда дело касается внимания лидера и продвижения в стае, надо вообще радоваться, что они еще больший бардак не устроили. В общем, гиблингам не удержать в узде матерей стай, не тот статус. И это, похоже, все понимали, кроме Маши. И откуда только у Саши познание взрывного дела, дивилась Маша. Это же надо было додуматься взорвать Кристину. Это моя вина, признался Бонзай. Она сказала, что хочет пошутить, ну я и... Бонзай обезоруживающе развел лапками. Угу, шутка удалась, очень смешно получилось. Маша хмыкнула и перешла на телепатию, обращаясь к Кристине и Саше. Так, подруги, ну-ка вернулись обратно перед очи мои ясные. Начальство вас к себе на ковер требует. Матери стаи обратно возвращались неохотно и явно не боялись псионного давления. Сейчас машин псионный потенциал, мягко говоря, не дотягивает даже до гиблингов, и те служили ей скорее за совесть, а не по принуждению. Да, даже та самая Саша, ее серьезно переросла в развитии и могла выйти из-под сети контроля без особых потерь. Из сети контроля могли выйти все, кроме Кристины и Дружкака. С Кристиной у нее более прочная связь, потому что та являлась прямым потомком Маши, что ставило ее в состоянии рабыни, без возможности вырваться при любых обстоятельствах. А что касается Дружкака, так его псионный потенциал равнялся нулю. Беззаботный зерглинг даже в себе разум не выработал и, казалось, был по-своему счастлив. Пускай начальство в лице матерей стай думает, у них голова большая, вот пусть она и болит. Сам же дружок, хоть не в интеллектуальном, но физическом плане, превосходил обычных зерглингов. Маша, в свое время, не жалела ресурсов на его прокачку. Мышцы, броня, кости, когти, все было прокачано по максимуму. Теперь он легко мог бы загрызть всех здесь присутствующих, ну разве что, с Кристиной у него были бы проблемы. Машин прямой потомок не терял времени зря и по мощи уже почти догнал третью, хоть и ее боевой опыт стоял под вопросом, так как ограничивался одними лишь стычками с Сашей. «Девочки мои, я вами серьезно разочарована», — громко заявила Маша, желая посильнее пристыдить своих матерей стай. «Вы, команда, я даже больше скажу, вы одна стая, а раздор внутри стаи не допустим. Я знаю, какая атмосфера и порядки царят внутри других стай зергов. Ну так вот, раз и навсегда забудьте об этом, внутри моей стаи я такого не допущу. Добиться моего расположения можно только одним способом, это достижениями. Если вы с этим не согласны, то пакуйте свою биомассу и автобус Дашина бесплатный. То есть можете идти куда глаза глядят. Девочки, вам все ясно? Да великая, простите великая. Тут же повинилась Саша, но это и лишь бы за что-нибудь извиниться. Весь этот спич был больше предназначен для Кристины. У той сейчас морда кирпичом и ничто ее не проймет. Моя королева, я исполню вашу волю. Но каких достижений вы от нас ждете? Разных, как личных, так и общественных. Сложно проявить себя, прислуживая заразителям, заявила Кристина, хмыкнула и сложила руки на груди. Сидение в заперти серьезно так ее достало, и она заявляла это при каждом удобном случае. Сейчас, когда ваша королева в моем лице скинула с себя бремя службы, для нашей стаи пришло время занять положенное ей место под солнцем, ну, то есть отвоевать территорию для нашей стаи, чтобы расти и развиваться. Вот это дело по мне, обрадовалась Кристина и хлопнула в ладоши. Великая, да я да за вас да мы. Саша впечатлялась и захлебывалась предложениями, комплиментами и мыслями. Ветер перемен шепчет, не битва, но служба ждет. К свершениям готов я, продекламировал Япошка. Бонзай ничего не сказал, только хмыкнул, совсем не разделяя энтузиазма других. И запомните, мы гордая стая. Это не Бигжук нас выгоняет, это мы сами уходим. Маша сорвала что-то вроде аплодисментов. Ее немногочисленную стаю удалось сплотить и вдохновить. И вот на этом пике эмоций, самое время добавить небольшую ложку дегтя в бочку меда, под впечатлениями, и в ожидании таких перспектив, народ ей все простит. Только мы сейчас не можем уйти. Почему? По-простому и не так радостно спросила Кристина. Ну, посмотрите на меня. Маша развела руками и повертелась перед своей командой. Меня сейчас любой зерглинг запинает. Куда я в таком состоянии пойду? Мне нужна прокачка и мутации. Минимум еще неделя в безопасном месте, чтобы восстановить форму. А главное ресурсов, побольше. Но, лидер заразителей выдвинул ультимативные условия, заявил Бонзай. Фигня, отмахнулась Маша. Я прирожденный дипломат и сумею наладить отношения с моим приятелем Бигжуком. Дайте мне только шанс, и вы увидите, как легко я это сделаю. Где-то через полчаса, Бигжук, ползущий по своим делам, шустро перебирая ножками, был атакован высокоинтенсивным напором мольбы, скулежа и капризов. Отцепись, телепатически рявкнул заразитель и потряс одну из своих задних ног, но все без толку. Маша, вцепившаяся в нее руками, держалась на ней как репей и ревела, не переставая, уже 5 минут. Бигжук пытался игнорировать ее, но куда бы он ни пошел, держащаяся за его ногу сирена, молящаяся сжалиться над ней, тащилась за ним, словно гиря за заключенным. Следом за этой парочкой уныло тащилась вся машина свита, они ничего не понимали в дипломатии, но чувствовали испанский стыд за свою королеву, готовую унижаться, только бы их не прогоняли. Жучочек-паучочек, ну миленький, ты не можешь выгнать меня с голой жопой на мороз. Могу, еще как, я тебя на дорожку, чтобы запомнила, еще и обоссу. Сжалься, я многодетная мать-одиночка, у меня 2 дочери, родная с приемной, и обе дуры. Неудивительно, они все в свою непутевую мать. Бигжук снова поднял лапку и потряс ей, Маша не отцепилась. Собственно, он не особо надеялся на результат, но надо что-то делать. От скулежа Маши у него заболел мозг. Ты не можешь так поступить после того, что между нами было. Что ты несешь? Между нами ничего не было, и быть не могло, мы вообще к разным подвидам принадлежим. Но могло бы быть. Жучочек, ну миленький, я на все готова, только не гони. Я землю жрать буду, если прикажешь, проваливая из моей общины. Мне даже слушать тебя противно. Поначалу, когда мы с тобой договаривались, речь шла об одном трутне. Как так получилось, что здесь, на ПМЖ, оказалось аж три матери стаи? Вы как паразиты. Стоит только одной просочиться, и тут же вторая появляется. Бросив попытки сковырнуть ее со своего тела, лидер заразителей опустил свою тушу на крип и попытался заткнуть ротовыми щупальцами уши. «Ну, жучочек, разве тебе с нами было так плохо? Разве мои девочки не заботились о тебе? Смотри, какой ты стал большой и толстый». Маша сменила тактику, поняв, что Биг Жук не собирается слушать ее. Она перешла на телепатию и транслировала свои мысли напрямую ему в мозг. Каким-то странным образом ей удалось даже передать интонацию. «Это из-за нервов», — ответил Биг Жук и почти по-человечески простонал. С последнего раза, когда Маша видела своего приятеля, он стал в полтора раза больше. Его хитиновые пластины, сложенные внахлёст и раньше надежно прикрывающие уязвимые места на теле, разошлись под разжиревшим телом. Сейчас они напоминали одинокие островки, разделенные полноводными реками плоти. Ну, или утопающую клубничку в сгущенке. Теперь ему больше подошло бы имя Биг Биг Жук. «После того, как твои девочки здесь появились, я стал жрать как не в себя», — начал жаловаться Биг Жук. «Они здесь чуть междоусобную войну не устроили. Кристина уговорила нескольких заразителей, чтобы те натравили на Сашу зараженных мутантов, а Саша собиралась разорить мозговую ферму и освободить гидролисков, чтобы те ее поддержали. Ну все же обошлось, все же не так плохо то. Теперь я с вами, и вместе мы наведем порядок в этом гадюшнике. Нет, те гидролиски, от постоянной откачки спинномозговой жидкости, у них развились псионные способности. Если бы они вырвались, то мы бы не смогли быстро взять их под контроль. А они очень злы на нас, за то, что Кристина с ними делает. Заразители беззащитны перед таким врагом. Это была бы катастрофа. И все из-за раздора двух матерей стай, не желающих уживаться друг с другом. Маш, я хорошо к тебе отношусь, поэтому просто уходи. Пожалуйста. Маша строго посмотрела на Сашу. Та не слышала их телепатический разговор, но поняла, что говорят о ней, и постаралась сделать такой вид, будто она здесь ни при чем. Жучочек, родненький, я все понимаю, но я не могу уйти вот так. Посмотри на меня, я же сейчас безобидно как трутень. Дай мне время. Ну, и ресурсы, разумеется, совершить хотя бы несколько мутаций. А девочек я в узде удержу, я ими даже из хризолиты смогу командовать. Хм, обещаешь, что уйдешь? Клянусь высшим разумом, громко заявила Маша, прижав кулак левой руки к груди, а указательным пальцем правой тыкая в потолок. И чтоб мне протосса в пятку поцеловать, если я на этот раз лгу. Ладно, у тебя будет две недели и столько мутаций, сколько ты успеешь совершить за это время. Но, по истечении этого срока, ты и твоя шобла должны раз и навсегда покинуть мою общину. Спасибо, Биг Жучочек, ты лучший. Маша попыталась обнять его за что-нибудь, но вместо этого, попросту распласталась у него на морде. Там, кстати, было очень удобно. Биг Жук был большим, мягким и теплым. Телячьей нежности заразитель не понял и не оценил, а попросту стряхнул Машу со своего лица, резко дернув телом. «Не спеши благодарить. В обмен на эту услугу ты кое-что для нас сделаешь. Для тебя, мой пухлиш, что угодно». Маша оперлась о Биг Жука боком и игриво накручивала одно из его ротовых щупалец себе на пальчик. «Если надо кого-нибудь убить, ты просто покажи пальчиком на будущий труп, и мои девочки все сделают без шума и пыли. Нет, с убийствами мы сами справляемся. Ты должна сделать кое-что необычное и неприличное». Оттелепортировал Биг Жук и заговорщицки посмотрел по сторонам. Видеть, как существо размером в два раза больше слона, конспирируется и изображает из себя кого-то, вроде продавца нелегального товара, было весьма забавным, поэтому Маша с трудом могла поверить, что он может втянуть ее в нечто опасное. «Друже, да хоть в порно сниматься, только, давай договоримся сразу, утром деньги, вечером стулья». «Какие деньги, какие стулья?» А, Маша совершенно по-человечески махнула в воздухе ладонью. «Не бери в голову, это тиранская поговорка, смысл которой в том, что сначала оплата, потом дело». Биг Жук согласился на такие условия, но с гарантиями безопасности. На этот раз не будет никаких шансов или попыток. В случае очередного теракта со стороны матерей стай, Маша и весь ее балаган изгоняли силой. Маша впечатлилась и посадила Кристину с Сашей под домашний арест, каждую в отдельную норку. А, поскольку в хризолите ей особо делать нечего, то надзор за ними был тщательный. Всевидящее око тактического интерфейса неустанно следило, чтобы матери стаи не покидали своих покоев, но и ни в чем не нуждались. Ее слуги в лице зерглингов и гиблингов таскали молодым матерям стаи все, что потребуется. Иногда она даже наблюдала за ними глазами дружока и, к своему удивлению, постепенно она выявляла в своих подчиненных специализацию. Оказалось, что ее девочки, хоть и не ладили, но неплохо дополняли друг друга. Кристина была весьма плодовитая и в сутки могла снести несколько десятков яиц, а также она была весьма незаурядным биоархитектором. Свое жилище-темницу она укрепила крипом и получилось весьма эффективно, даже пришлось ставить отдельную криповую колонию. Саша же проявила интерес к тирранским технологиям. Она и Бонзай с любопытством изучали их оружие и предметы культуры. Когда Маша ушами дружка услышала классическую музыку, то чуть не выпрыгнула из хризолиты досрочно, так уж сильно она по этому соскучилась. Оказалось, что эти двое отыскали на базе чудом уцелевшую библиотеку, находившуюся при местном клубе. Там была и современная музыка, очень даже неплохая на машины на мирный слух, правда, слишком много тяжелого рока. Были еще видеоигры, и Маше через дружка даже удалось немного поиграть с Бонзеем несколько каток. Но гиблинга интересовали больше практические знания о тиранах, их тактика, стратегия и способы ведения боя, чем развлечения. Поняв, что видеоигры не имеют ничего общего с реальным боем, он охладел к этому делу и уделял больше внимания историческим книгам на пластиковых и цифровых носителях. Еще была система виртуальной реальности, на которую Маша пускала слюни, но как зерглинга можно утрамбовать в вирт-капсулу, не сломав ее при этом, никто не понял. Саша не отдавала особого предпочтения в литературе и читала все подряд. Маша чувствовала, что если та и дальше пойдет по пути развития интеллекта и сбору знаний, то станет кем-то вроде покойной седьмой. Она уже начала демонстрировать свои телепатические способности. Все яйца, что несла Кристи, прежде чем отправиться в местный омут рождения, сначала труд не приносили Саше на проверку. Она определяла, какие из них годные, а какие должны отправиться на переработку. Маша старалась делить внимание на матерей стаи поровну, но так уж получалось, что с Сашей было веселее и интереснее. «Это плохо, я даю лишний повод для ревности к себе», понимала Маша, но ничего не могла с собой поделать. Самоконтроль ей плохо давался еще в человеческой жизни. Если она чего-то хотела, то не могла долго терпеть. «Будем надеяться, что, когда я выберусь из хризолита и мы отправимся путешествовать, то ситуация исправится». За 2 недели Маша успевала совершить 2 мутации, в первый раз выбравшись из хризолиты, чтобы перекусить, сразу же вернулась обратно. Успела бы больше, но внедрение человеческой составляющей требовало больше времени. Бигжук поставил жесткие сроки, по истечении которых и, выполнив его условий, о которых еще и разговоров не было, потому что Бигжук, блин, стеснялся, они должны были свалить. Поэтому времени на туризм не было, а осматривать и ощупывать все через дружка было совсем не то. Но, зато она неплохо прокачала навык непрямого управления через аватара, хоть из дружка аватар так себе. По большей части, он руководил собой сам, поэтому управлять им было легко, но не было ощущения вселения в чужое тело, как это было с мимиком. Скорее, это было похоже на очередную видеоигру от лица монстра, или на скрим, когда превращаешься в вампира или оборотня. Но утешением ей были раскачавшиеся навыки. Возросшие статы радовали цифрами, однако это было не главным. Сейчас она не особо старалась конспирироваться. Когда надзор над ней в лице Азры VII исчез и начальников больше нет, она могла творить любую дичь, которую хотела. Поэтому, при последней мутации она увеличила человеческую составляющую в своем теле и обзавелась торсом Кристины-призрака. При следующем вылуплении из хризолита она должна была напоминать кого-то, вроде Драука Эфель-паука или кентавра из человеческих мифов, только зерговского аналога. Маше очень хотелось иметь женское лицо, руки, груди, животик, ну и письку, разумеется. Откладывать яйца, конечно, приятно, но делать это по-человечески, как-то привычнее, что ли. Но с писькой пришлось потерпеть. Приобрести человеческие ноги можно было только при следующей мутации, и тогда она бы стала похожа на человека, вросшего спиной и головой в зерговскую основу. А еще, ничего не получилось сделать с костяным наростом на голове, и сделать ее более человеческой. Сдвоенная пушка, стреляющая дротиками, была вшита в структуру на уровне железа мать стаи. Без короны это не мать стаи. А так хотелось иметь густую шевелюру, как у Кристины призрака. Сейчас ее статы были следующими. Мать стаи 3 уровень, утроба 3 уровень, резервуар утробы 2 уровень, мышцы 3 уровень, панцирь 1 уровень, когти 1 уровень, дротики 3 уровень, интеллект 3 уровень, псионный потенциал 855 баллов, активные способности зерга, стрельба дротиками, инъекция стволовыми клетками, спячка, стрельба кислотой, взрывные дротики, вибромышцы, все мы немножко гиблинг, обратная эволюция. Пассивные способности зерга, аура матери стаи, дар Абатура, личинка бессмертия, пищеварение, ядовитые железы, активные способности псионика, тонкие манипуляции скрипом, подчинение зергов, повелитель кошмаров, отвод глаз, общение на расстоянии, средние, пассивные способности псионика, интуиция, эмпатия, эффекты, внедрение человеческого ДНК 50%, уникальная особь зергов, метка союзника, фракция заразителей, изучала Маша интерфейсы свои статы, когда второй раз вылупилась из хризолиты, из-за своих предпочтений и желания отдать приоритет человеческому ДНК и, что уж лукавить, главнее всего для Маши было, хоть немного, стать похожей на человека, пришлось пересмотреть свое мутационное развитие, она полностью отказалась от развития себя как боевика, потому что, увеличивая долю человеческого, она снижала свой боевой потенциал, но не обошлось и без плюшек. Открылись два интересных параметра. В первую очередь, это человеческая ДНК 50%, увеличивающие очки псионика в полтора раза, которые были очень важны для становления ее, как королевы Улья, которой она, уже по сути являлась, перешагнув за барьер в 800 очков псионики. А при доведении очков псионики до 2000, деблокировались новые способности, она бы стала младшей повелительницей Роя, и Маша чувствовала, что доведение человеческого ДНК до 100% и полная ассимиляция эссенции Кристины Призрака, позволит ей этого добиться. Обычные матери стаи, конечно, предпочитают более классический способ развития, например, сражение друг с другом и взаимное пожирание. Маша такими методами брезговала. Во-первых, поедать, хоть и монстров, но разумных существ, это трэш, а во-вторых, жить как Азра, плести интриги, стравливать подчиненных и пожирать своих друзей, ей не позволяла совесть. «Я не чиновник и не политик, чтобы заниматься такими бесчеловечными вещами», — говорила себе Маша, когда всерьез рассматривала такую перспективу. Хоть она сейчас и являлась королевой Улья, но контролировать могла не больше 80 единиц юнитов. Согласно условиям местных механик, прежде чем окончательно разблокировать свои способности королевы Улья, она должна полностью прокачать способность матери стаи до 6 уровня, позволяющую контролировать 320 особей за раз, и перерасти обычных офицеров, коими являлись среднестатистические матери стаи. При достижении 6 уровня, матери стаи, имея параметры, отвечающие потребностям королевы Улья, очки псионного потенциала брали на себя функции очков лимита контроля и плюсовались с ними. Например, если бы сейчас у нее был бы прокачан параметр матери стаи до 6 уровня, то она могла бы контролировать 320 особей, плюс 855, итого 1175 юнитов. А сколько насчитывает стая Азры? Что-то, порядка 2000 особей, но у ней был Фиор, псионные способности которого она бесстыдно присвоила, а еще, собственные силы и целое отделение матерей стай. Даже сейчас, Маша, по сравнению со Зрой, была слабовата. Тупо не хватит войск, чтобы ее забороть, если, конечно, они пересекутся на узкой дорожке. А пересечься они должны, а Зра еще ответит ей за седьмую. Ее первая подруга в этом мире была, конечно, своеобразной теткой, но по-своему доброй она не заслужила того, чтобы ее череп висел на стене трофеев. Маша собиралась отомстить Азре за седьмую, и, если не получится убить свою бывшую хозяйку, то, хотя бы, достать череп седьмой и похоронить его. Но для этого нужны силы. Нужно прокачать навык матери стаи до 6, чтобы разблокировать способности королевы Улья и прокачать интеллект, который выше 5 уровня не поднимался, тогда, ориентировочно, она сможет держать в подчинении около 1475 юнитов в одно рыло, только бы голова при этом не треснула, но королева клинков как-то справлялась, и это, если не раскачивать человеческое ДНК, а ведь есть еще Саша и Кристина, надо будет позже поинтересоваться, как у них обстоят дела с юнитами, в общем, есть возможность пободаться, только, дайте время и ресурсов побольше. Чтобы не бросаться в глаза другим матерям стай, она собиралась скрывать свою человеческую часть за специальным панцирем, который по желанию выдвигался из полости в спине и скрывал ее, словно в шкафу. При этом, Маша со стороны выглядела полностью дефектной, так как казалось, будто у нее нет глаз и рук. Она действительно становилась слепой в таком состоянии, но возросшие телепатические способности компенсировали это необъяснимым чувством ощущения всего вокруг. Теперь, в наперстке с ней лучше не играть. Она безошибочно могла угадать, под каким шарик. Да и, на худой конец, она могла смотреть через глаза Пушка, или одного из гиблингов, усадив кого-нибудь из малышей себе на голову. В вздутом состоянии, держать на голове гиблинга было вполне терпимо, даже шея не затекала. Но это все больше относилось к декоративным улучшениям, одарившим Машу неожиданными плюшками. Приделывая к себе в меню настройки персонажа, человеческие части вместо зерговских, она совсем не ожидала взрывного роста очков псионики. Просто хотела быть больше человеком, но получилось то, что получилось. Отдельно порадовала способность «Обратная эволюция», позволяющая вернуть половину стоимости ненужного улучшения. Грубо говоря, Маша продавала во время мутации ненужные ей улучшения, что позволяло совершать ей дорогостоящие превращения, при этом, не развивая резервуары, самое объемное улучшение, и не жреть, как, например, покойная четвертая, которая по размерам догнала и перегнала нынешнего бигжука. Маша не улыбалась в какой-то момент домутироваться в гигантского червяка, большая часть тела которого – это мозговая ткань или детородный орган, непрерывно исторгающая из себя полчища зергов. Со способностью обратной эволюции она могла контролировать этот процесс и, если нужно пустить его вспять, откатиться в развитии. Личинка бессмертия, конечно, вещь клевая, но каждый раз умирать, чтобы вернуться к изначальным настройкам, нет уж, увольте. Умирать вообще-то очень больно. Ядовитые железы, случайная возможность улучшения, которую она получила, а точнее сказать, разблокировала, неплохо так погуляв, в улье Урума. Никаких неожиданностей эта способность не принесла. Теперь Маша могла вырабатывать различные яды против тех существ, с чьими генами успела познакомиться, а именно, против других зергов и людей. Когда-то давно, еще при высшем разуме, рой зергов ассимилировал существо, способное вырабатывать яды против тех существ, которые жили поблизости. По-видимому, существо это не обладало сильными боевыми характеристиками и мгновенно генерируемые яды были единственной эффективной защитой. Высший разум по достоинству оценил способности этого существа адаптировать яды. Частично, гены того существа были воплощены в осквернителях и заразителях, особенно в заразителях, которые стали, по сути, ходячей биолабораторией, в которой мутационный вирус зергов мог спокойно дозреть и адаптироваться под существ, которых, в процессе, будет заражать. Сами же яды, были признаны узкоспециализированным оружием и задвинуты высшим разумом далеко на полку. Ведь гораздо соблазнительнее было перековать врага в друга, заразив его вирусом зергов, чем сначала убить его ядом, и потом переварить в биомассу. Да и, прежде чем использовать яды, нужно их настроить для конкретного вида. Если учесть, сколько миров зерги ассимилировали, это действительно становилось проблемой. Все это, в понимании зергов, было долго, хлопотно, неэффективно, да и ценная эссенция портится в процессе гниения, пока тело ожидает своей очереди на переработку в полезную биомассу. То ли дело мутанты, сами на переработку идут, если надо, да еще и толкаются на входе. Правда, высший разум не учитывал, что когда-нибудь зерги будут воевать против зергов, и сейчас эта способность творить яды в совокупности со способностью отводить глаза и задранным уровнем псионного потенциала, делали из Маши супердиверсанта. Она может спокойно зайти в любой улей диких зергов и отравить их хранилище биомассы. И никто меня не остановит. Зловещий смех, ха-ха-ха. Злорадствовала Маша, когда думала, что ее никто не видит. Вдоволь налюбовавшись на себя, Маша выпустила своих подопеченных из-под надзора. Первой притащилась Саша с Бонзеем. Ее покои были размещены ближе к омуту рождения, поэтому и успела она раньше, чем Кристина с Япошкой. «О, великая, что вы с собой сделали?» – воскликнула Саша. «А что не так? Грудь слишком маленькая». Маша погладила себя по груди руками, которые можно было назвать почти человеческими, если бы не длинные моноклеточные когти на них. Острие этих когтей состояло из одной клетки, вытянутой на длину всего когтя. Такое лезвие резало железо как масло, но было очень хрупким, его можно было сломать с одного удара. Правда, в случае надобности, и отрастало оно очень быстро. Хоть Маша и не собиралась больше вступать в ближний бой, так как с нее хватит крови, навоевалась уже, стоя по колено в истерзанных телах, но и полностью отказываться от оружия ближнего боя была еще не готова. Эти когти не могли спрятаться в пальцы, как предыдущие, в тонких человекообразных пальчиках для них попросту нет места. Поэтому, с новыми когтями надо было быть очень осторожным, чтобы не поранить случайно себя или кого-нибудь еще. Если мало, то это можно будет исправить, буквально за одну мутацию, но большая грудь провиснет без лифчика. Да и неудобно как-то трясти большими сиськами, перед кем попало. Что? Саша совершенно не понимала, о чем говорит Великая. Но это и не удивительно, на то она и Великая, чтобы Саша не понимала всей глубины ее речей. Поэтому перескочила на интересующую ей тему. Великая, за что вы себя изуродовали? Изуродовала? Маша снова вытянула почти человеческие руки перед собой и полюбовалась на них повторно. Руки как руки. Вот уж не думала, что у зергов есть какие-то параметры красоты. Подумала Маша, прикидывая, как будет отмазываться. А что не так? Вы заменили свои сильные и ловкие конечности на эти. Саша замешкалась, подбирая слова. Лапки. А по-моему, нормально. Отмахнулась Маша. Бонзай, ну вразуми же свою госпожу. Внедрять слабость в свой организм, это попросту опасно. Плоть Великой лишилась защиты надежного панциря, а уязвимые места попросту оголены. Начальство большое, ему видней. Отмахнулся Бонзай. Рад снова видеть вас, старшая. Привет, Бонзай. Рада, что хоть ты не споришь с начальством. Вскоре подтянулась остальная банда. Но никто больше так эмоционально не реагировал на изменившийся Машин облик, как Саша. Япошка даже нашел это красивым и прочел несколько хокку о изменчивой красоте девушек, становящихся женщинами, чем заслужил чмок в панцире поглаживания по спине. Вот, учитесь у профессионала, как надо подлизываться к начальству, а то, не так мутируешь, не так выглядишь. Маша посадила япошку себе на спину зерговского основания, из которого теперь росло человеческое туловище с мощным позвоночником, выходящим наружу. Теперь ее нынешнее туловище попросту было не способно удержать костяную корону. За панцирем, внутри позвоночника, были очень сильные мышцы, так что Маша даже в подвижности не потеряла. Напротив, сейчас она была еще меньше и легче, чем в прошлый раз, на момент развития мышц 3-го уровня. Поэтому хотелось прыгать и порхать как птичка. Ладно, отставить эмоции, пойдем к Бигжуку и узнаем, что он хотел за весь этот аттракцион невиданной щедрости. Только найдите мне, сначала какой-нибудь лифчик, грудь прикрыть. Я же, не Сара Керриган, чтобы титьками и задницей направо и налево светить. Лифчик не нашли, но обычная солдатская куртка прикрывала нежные участки тела, ничем не хуже. Бигжук удивился ее изменениям не меньше, чем вся остальная машина-команда, вероятно, потому, что ожидал от нее всяких разных безумств. Выгнав всех посторонних из своих апартаментов, он коротко изложил, что ему потребно. «Биг, когда я говорила, что готова хоть в порно сниматься, я пошутила. Я плохо понимаю, что это такое, твое порно. Но разве я тебя не предупредил, что это будет нечто неприличное? И, разве, ты заранее не дала свое согласие?» «Предупреждал. Но, блин, лучше бы это было порно». Как-то раз Маша застукала Бигжука за одним неприличным делом. Он играл со своими мутантами и использовал их как кукол, заставляя разыгрывать одну незатейливую семейную сценку. В тот раз Бигжук так застеснялся своего увлечения, что позволил Маше шантажировать себя, только бы об этом не узнал кто-либо еще. С тех пор прошло немало дней, и Бигжук, переночевав с мыслью быть разоблаченным, стал не так сильно ее бояться. И даже напротив, он собирался вообще перестать скрываться и громко заявить о себе перед братьями-заразителями. Нечто подобное было и в Машином мире, когда за гомосексуализм перестали сажать в дурдом и стали показывать по телевизору. Так что, Маша накаркала, это конечно была не порнушка, но по смыслу и содержанию близко. «Ох, королевы клинков на вас нету, раз вы такой херней занимаетесь», — подумала Маша, приблизительно понимая, во что Бигжук пытается ее втянуть. Источником вдохновения для лидера заразителей были сопливые бразильские и мексиканские сериалы, на которых он уже как наркоман сидел не первый год. Правда, тут они назывались немножко по-другому, скорее кархалистики сериалы, но к сути дела не относятся. Бигжук фантазировал себя великим сценаристом и режиссером, и как ни странно, в этом плане Маша его прекрасно понимала. Ну да, у меня дома тоже одни извращенцы выделяли бюджет на то, чтобы другие извращенцы снимали за эти деньги кино. Последние извращенцы тоже, при этом, считали себя великими режиссерами и сценаристами. Свои мысли она, конечно, активно скрывала, так как прекрасно понимала, что Бигжук попросту ее не поймет, а если поймет, то обидится. В общем, Бигжук собирался снять фильм в стиле розовых соплей, и он, почему-то, неистово верил в то, что если Маша снимется в нем, то фильм обречен на успех и вызовет понимание у его соплеменников. В финальной сцене фильма Маша должна была отложить яйцо. Стопы, я на это не подписывалась. Возмутилась Маша. Собственно, она потом еще целый день с ним ругалась и припиралась. Но у Бигжука уже горело в одном месте, так как мечта почти осуществилась, и вывести его из себя уже было сложно. Выдав Маше сценарий, выпихнув ее из центрального здания базы, он предупредил, что завтрашним днем начнутся съемки. Глава 2. Хуля, мне страшно, возьми меня за руки, сказала Маша, пытаясь задавить смешок. Вот как тут не ржать, когда ж все это кончится, уже 6-й дубль запороли. О чем ты думал, Биг, когда имена своим персонажам придумывал? О том, чего у тебя нет и никогда не будет. Хуля, Кармелита, я с тобой, сказал безымянный мутант Хуля, взяв машины ладошки в свои слизистые щупальца. Машу перекосило от отвращения. Маша, не корчи рожу, а то опять переснимать будем, сделал ей внушение Бигжук. Хуля, мне кажется, что-то идет не так, мне кажется, я умираю. Кармелита, все женщины рожали из века в век, и ты родишь. Сейчас я позову повитуху. Хуля, от тебя толку, Хуля, в скорую звони, придурок, врача зови. Это же надо было додуматься рожать дома. Сценарий мозговыносящий, непонятно для кого написанный, хотя, только Бигжук такую белиберду придумать и мог. Подумала Маша, а вслух сказала: нет, Хуля, не уходи, я чувствую, что умру при родах, я не хочу оставаться в эти последние минуты своей жизни одна. Пообещай, что позаботишься о моем ребенке. А Кармелита, я любил тебя всю жизнь, с самого детства, еще когда в первый раз увидел тебя совсем ребенком, но не осмеливался сказать тебе о своих чувствах. Я воспитаю твое дитя как родного. Хуля, я хочу сказать тебе, что ты... Маша глубоко вдохнула воздуха, понимая, что сейчас не выдержит и либо заржет, либо что похуже. Ты олень, Хуля, ты лошара, ты чемпион френдзоны. Многие мужики соглашаются на бабу с прицепом из-за секса, ты же, берешь сам прицеп. Ты, чмо нерешительное. Пока Кармелита гуляла с кем хотела, ты за углом наматывал на кулак сопли. Она обращалась к тебе за помощью, только когда все накрывалось медным тазом. Но стоило только чуть-чуть всему нормализоваться, как актриса отставить пидеж. Почему не по сценарию? Проговорил в микрофон один из помощников Бигжука. Отстой ваш сценарий. Совершенно нежизненно. Я бы в 100 раз лучше написала. Это не обсуждается, заявил Бигжук через своего помощника, используя его как аватара. Еще дубль. Съемки спорились быстро, особенно, если учесть то, что зерги не заморачивались над спецэффектами и декорациями, да и вообще, вся игра актеров была на уровне школьной самодеятельности. Но Бигжук был доволен, его вообще не интересовало ничего кроме игры актеров. Однако у Маши от всего происходящего бомбило в одном месте. Основную часть фильма отсняли за первые 4 дня и сейчас добивали последнюю сцену. Незаурядный сюжет о том, как знатный маркиз еще в детстве влюбился в аристократку. Но фильм был о несчастной любви, так что должен был обойтись без хэппи-энда. В финальной сцене главный герой, которого играет мутант, находящийся под контролем Бигжука, раскрывает свои чувства перед главной героиней, которую играет Маша, и она их, как бы, принимает. А потом, главная героиня трагически умирает при родах, в данном случае пытаясь отложить яйцо, прямо на руках у ГГ, и он остается с ребенком и трупом любимой. Апофеоз картины, немой взгляд ГГ в камеру и короткие титры. Когда Маша прочитала сценарий, ее вывернуло розовыми соплями. Она, дитя культуры постмодерна, где в такую любовь и настолько высокие идеалы вообще не верит. Ей физически сложно было все это принять и переварить. В обществе, где она родилась и воспиталась, люди были значительно проще и больше любили себя, чем окружающих. Здоровый эгоизм, не переходящий границы разумного, вот что было в моде. А давать собой так незатейливо пользоваться, не получая ничего взамен, значило опозориться перед самим собой и обществом. Но уговор есть уговор, поэтому мыши мучились, мыши страдали, но продолжали жрать кактус. Отдельным источником раздражения была машина Свита, которой Бигжук разрешил присутствовать на съемках при условии, что те будут сидеть тихо и не мешать. Логика его была понятной. Пока Саша и Кристина у него под надзором, они не смогут ничего сломать и никого убить. Вот только, Маше от этого было не легче, потому что одно дело позориться перед чужими мутантами, которые без посторонней помощи и подобия разума изобразить не в состоянии. И совсем другое, это родная свита, которая как семья, не оставит тебя до гробовой доски и обязательно всю жизнь будет напоминать о всех твоих косяках и неудобных моментах. По такому поводу Саша с Кристиной объявили перемирие. Особенно, в плане выноса мозга и сжигания нервных клеток, постарались два клопа, Япошка и Бонзай. Первый сочинял позорные хокку, а второй откуда-то откопал стратегических запас попкорна, в самоприготовляющейся упаковке, только за веревочку дерни. Так что, теперь Маша позорилась под хруст и чавканье зергов. Пожелание поноса от переедания просроченного продукта свиту не брало. Желудок зерга и не такую дрянь способен переварить. Так что за несколько дней до финальной сцены фильма, все это так достало Машу, что она взяла меч правосудия из рук судьбы в свои и начала мстить за измотанные нервы, надеясь, что хотя бы какое-то время она сможет позориться спокойно. Первым делом разрешила Япошке самоубиться об стену, ибо он, во-первых, давно это заслужил, во-вторых, достал спрашивать. Вторым делом отправила Бонзая учить мутантов строевой. Как, а главное зачем? Они же тупые как биомасса, возмущался Бонзай. Ими только заразители командовать смогут. То, что делали с ними заразители, нельзя было назвать командованием. Скорее они просто брали их под контроль и использовали как марионеток. В среднем один заразитель мог контролировать до 5 мутантов. Чем-то это было похоже на контроль матери стаи и простейших зергов в ее свите. Вот только, вылезала узкая специализация. Хозяева мутантов не могли контролировать много зергов, в лучшем случае, заразитель мог загипнотизировать одного или двух зергов. Матери стаи и надзиратели, в свою очередь, не могли контролировать мутантов вообще, не их профиль. Так что, если бы Маша, воюя с кем-нибудь, захотела применить биологическое оружие, такое как мутационный вирус зергов, ей сначала пришлось бы построить и развить свой улей, а потом вывести там хотя бы несколько заразителей. Но именно из-за узкой специализации, поставленные задачи казались Маше невыполнимыми. Бонзай, как особь гиблинга с прокачанным интеллектом, мог иметь свою свиту в количестве 5 простейших зерглингов, но ни одного мутанта. Поэтому, слабоумных уродцев он мог только просить подчиниться. «Бонзай, есть такое слово? Надо. И вообще, я начальница, а ты, дурак, делай что хочешь, но чтоб к завтрашнему дню, 10 мутантов у тебя были выдрессированы на шагистику, а именно, умели маршировать и ходить строем». Печальный Бонзай уковылял выполнять нереальное задание, а Маша подумала, что намного легче было с Япошкой. Тот вопросов никаких не задавал, а убежал бодаться со стенкой. Ох и долго ему придется этим заниматься, так как неизвестно, заметил он это или нет. Но его панцирь, из-за постоянного отсутствия в нем взрывных веществ, стал уплотняться. И сейчас по твердости панциря Япошка догонял малое тело Бонзая. Напомню, у Бонзая было 2 тела, малое, представляющее из себя бронекорпус с мозгом и короткими лапками, по размерам оно было сопоставимо с домашней кошкой, тело гиблинга, которое он постепенно отращивал. Малое тело Бонзая, при взрыве должно было выдерживать один взрыв гиблинга, без вреда для себя. Взрывчатка гиблинга имеет еще и кислотно-разъедающий урон. Срок жизни гиблинга недолог, но чтобы раньше времени не взорваться, регенерировать они вынуждены всю жизнь. А по-другому нельзя, выработать защитный слой от кислот как в желудке, а значило значительно ослабить взрыв. В организме Япошки взрывчатка не скапливалась, так как ее жвалами откачивала сначала Маша, а потом Саша, но регенерация и уплотнение панциря от этого не останавливались. То есть Япошка сейчас стал очень, очень твердый и убиваться об стену ему придется долго, если это вообще возможно, при его размерах и коротких лапках. Обеспечив занятием мужчин своей свиты, Маша переключилась на женщин. «А теперь вы, голубушки мои», — обратилась Маша к своим подопечным. «Подопечные, предчувствуя неприятности, слегка тряслись. «Ты», — Маша ткнула пальцем в Сашу, — «сожрешь весь запас попкорна, что вы тут жрали. Но великая, там же контейнер на 20 тонн, не мои проблемы. Раньше начнешь, раньше закончишь». Саша, грустная, уковыляла исполнять, ей вслед смотрела Кристина, злорадно похихикивала и потирала лапки. «Зря радуешься», — осадила ее Маша, — «о тебе я не забыла, я не эта неудачница, и смогу справиться с любым поручением, моя королева». «Какая самоуверенность», — хмыкнула Маша, — «тогда перекрась все здания в городке». «Нафига?» — удивилась Кристина. «И от кого только ты таких слов нахваталась?» «Ладно, объясню, мы скоро покинем это гостеприимное место, и неплохо бы было отблагодарить хозяев, сделав тут небольшой ремонт. Ладно, но где я краску-то возьму? Это не ваши проблемы, моя королева». «Я поняла», — закончила за Машу Кристина и, развернувшись, поковыляла вслед за Сашей. «Вот ведь нахалка», — возмутилась Маша. «Свободно доделать дело не получилось». Уже вечером того же дня Бигжук лично Маше на ковер привел три виноватых персонажа. Первый протаранил головой несколько домов, чем вызвал недовольство живущих там заразителей. Второй каким-то чудом все же заставил мутантов ходить строем по улицам, чем вызвал немалый переполох среди местных, так как те подумали, что началось очередное тиранское вторжение, и они его тупо проспали. А третья хулиганка обливала все подряд, и заразителей в том числе, красками, и ей действительно почти удалось окрасить город во все цвета радуги. Община заразителей приобрела слегка сюрреалистический вид. Как вам это удалось? Вопрос Маши был адресован в первую очередь к Бонзею и Кристине. У епошки что-либо спрашивать было бесполезно. Этот суицидник достукался до потери сознания и сейчас мыслями пребывал в рай для самоубийц. «Камрад, разрешите отчитаться?» — первым подал голос Бонзай. «Валяй», — дала отмашку Маша. «Изучая архивы базы, мне удалось обнаружить и восстановить кое-какие данные. Оказалось, что на территории базы есть вполне рабочая лаборатория по ресоциализации людей, внутри лаборатории есть запрограммированный на хирургические операции автодок. Надо было, только, подвести к лаборатории питание. Автодок, с помощью лоботомии, способен внедрить в мозг оперируемого нейрочип. В нейрочипе содержатся необходимые навыки, и он подавляет свободу воли, вызывая преданность к хозяину». «И что, этот нейрочип совместим с мутантами?» — удивилась Маша. Изыскания Бонзая давали неожиданные перспективы. «Ну, не совсем». Бонзай неловко помялся на лапках. «Через пару дней они все сдохнут. Но я ведь выполнил условия вашего поручения». «Угу, выполнил», — подтвердила, пойманная на слове, Маша. Мутанты действительно теперь передвигались исключительно строем и только маршевой походкой, что, учитывая наличие скафандра на них, делало этот процесс забавным. Однако то, что они все скоро сдохнут, расстроило Машу. Не то, чтобы ей их было так сильно жаль, просто армия из нескольких сотен мутантов ей бы не помешала в ближайшее время. «Ну, а ты-то откуда краску достала? Я же ее лично из склада ГСМ вытащила и спрятала. Я импровизировала», — похвалилась Кристина. «Смешала пищевые красители с биомассой». «И много биомассы ты потратила?» «Всю, что была». Бигжук, тихо присутствующий при разборке матерей стай, застонал. Так как Кристина и Саша какое-то время находились под домашним арестом, труд не исполняли всю работу самостоятельно, только иногда их корректировали специально обученные заразители. И в дальнейшем община заразителей плавно готовилась обходиться без матерей стай, а теперь Кристина полностью опорожнила их закрома. Потеря восполняемая, но какое-то время заразителям придется посидеть на диете или вспомнить свои навыки охоты. «Могло быть и хуже», — подбодрила Маша Бигжука. «В смысле?» — полюбопытствовал Бигжук. «Саша тоже могла что-нибудь натворить». В этот момент что-то на базе громко хлопнуло, и сверху пошел снег из попкорна. Белые хлопья красиво прилипали к недавно покрашенным домам и добавляли в атмосферу элементы сказки и уюта. Через несколько секунд после начала попкорнопада со стороны складов базы донесся голосок Саши, громко просящий у всех прощения. «Не свита, а какая-то бригада диверсантов», — подумала Маша. «Сама виновата, раздала им дурацкие задания», — упрекнул ее Бигжук и вынес приговор, «чтобы они от тебя больше не отходили ни на шаг». Вот так и получилось, что съемочная бригада повторно обзавелась группой жующих зрителей. Радовало только, что епошка походу схлопотал сотрясение мозга и последнее время помалкивал. А не радовало то, что Саша не смогла уничтожить весь стратегический запас попкорна. Объяснение того, как она довела приготовление попкорна в самоприготовляющейся упаковке до взрыва, Маша даже слушать не хотела. Специальный мутант женского пола щелкнул дощечкой с шашечками и объявил новый дубль. «А Кармелита, я любил тебя всю жизнь, с самого детства, еще когда в первый раз увидел тебя совсем ребенком, но не осмеливался сказать тебе о своих чувствах. Я воспитаю твое дитя как родное. Хуля, я хочу сказать, что ты самый прекрасный мужчина на всем белом свете. Мои глаза были слепы, как я могла тебя не замечать? Так, отлично. Ну видишь, все не так страшно было. А теперь обнимитесь и, актриса, отложи яйцо и изобрази плавную смерть при родах», — командовал Бигжук. «Слышь, режиссер недоделанный, ты вообще представляешь, что такое смерть при родах? Да любая баба при таких обстоятельствах визжит как свинья и матерится как прапорщик. Еще дубль?» — поинтересовался оператор. «Нет, нет уже сил моих их здесь терпеть, так что работаем дальше без дублей. Где надо, обрежем при монтаже и наложим фонограмму», — изрек Бигжук и отмахнулся щупальцем. «Все, актриса, откладывай яйцо, оператор, бери крупный план и не пропусти ни одного момента». Мутант с камерой, скрученной с системы безопасности базы, буквально взял на прицел машин яйцеклад. «Ну?» — мысленно поинтересовался Бигжук. «Что ну?» — я поохала и плавно изобразила смерть. «А яйцо отложить? Значит, все-таки это порнушка?» «Актриса, без препирательств. Откладывай яйцо. Это кульминация всего фильма. Я стесняюсь. Как же ты задрала. Либо ты сейчас отложишь яйцо сама, либо я на тебя сяду и выдавлю его из тебя. Аргумент. А премия за вредность на производстве будет? Делай, проваливай из моей общины. Да чтоб на тебя с твоим фильмом потолок рухнул». И в этот самый ответственный момент стены пещеры громко треснули от многократно возросшего давления и сверху обрушились тысячи тонн грунта. Крыша ангара, в котором раньше стоял тиранский транспорт, не выдержала и рухнула, частично воплотив Машино проклятие, сильно ударив Бигжука по всему телу. Прочих же участников и саму Машу похоронила заживо, полностью засыпав грунтом. Сейчас Маша испытывала странные ощущения. Из-за давящего на каждый сантиметр тела грунта, она не могла пошевелиться и не могла дышать, так как отверстия на брюшке, которыми она втягивала воздух, автоматически закрылись, а попытка их использовать приводила к неприятным ощущениям песка, засыпающегося внутрь. Из-под завала надо выбираться, но как? Технически, она могла использовать вибромышцы, но они позволили бы двигаться только вверх или вниз, а там сотни и сотни метров породы. Мышцы быстрее сожгут драгоценный кислород в ее теле и она попросту задохнется, но если не двигаться, то она продержится в таком состоянии около часа. Отложив идею самораскопки на крайний случай, она попыталась телепатически позвать на помощь. Своими возросшими способностями она чувствовала, что вся ее свита хоть и пребывает в легкой панике, но в целом, жива и здорова. «Народ, кто-нибудь понимает, что это было?» — телепатически спросила Маша. «Рухнул потолок», — отозвался Бонзай. «Бонзай, я тебя в капитана очевидность переименую», — съязвила Маша. «Тьма в глазах моих, тяжесть в суставах моих. Паленое саке пил я вчера», — прогундосил Япошка, попутно выдвинув свой вариант всего происходящего. «О, наш стихоплюй проснулся», — отозвалась Кристина. «Мне кажется, наша королева больше желает знать не что произошло, а почему это произошло». «Простите», — отозвалась Саша. «Это я во всем виновата». «Каким образом, Саш?» — удивилась Маша. «Ну, это все могло начаться из-за того, что я взорвала контейнер с попкорном». «Не фантазируй, ты не могла повредить своды таким образом», — попыталась успокоить ее Маша. «Тут должно быть нечто убойное. Вероятно, над нами произошло извержение вулкана или что-то еще». «Почти угадала», — отозвался Бигжук. «Об извержении мы, заразители, узнаем заранее, так как обычно этот процесс сопровождается вибрацией. Скорее всего, прямо над нами тираны устроили ядерный взрыв, вот потолок и не выдержал». «Ты уверен?» — уточнила Маша. «Они уже проделывали подобные вещи. Да и месяц сейчас сентябрь, у людей заканчиваются летние отпуска и дети в школы отправлены. Самое время начаться осеннему обострению», — объяснился Бигжук. «Да в протасову задницу этих тиранов. Как выбираться будем?» «Ну, я то выберусь, так как могу спокойно передвигаться под землей в любом направлении. А вот вам, каюк, но не всем. Одного из вас я смогу унести в себе, кого именно, решайте сами». «Что ж, я думаю, выражу общее мнение, что это честь самурая умереть за своего господина, и что жизнь нашей королевы гораздо важнее, чем все наши вместе взятые», — затянул Руладу Япошка. «Угу, пока жива королева, жива стая», — подтвердил Бонзай. «Эх, хотела я повидать мир, да, видимо, не судьба». «Спасайтесь, моя королева», — сказала Кристина. «Великая, мне с вами было так хорошо. Прощайте и будьте счастливы». Судя по тому, какие паузы Саша делала между словами, то будь она человеком, сейчас бы ревела в голос. «Ох, ребят, если бы я сейчас могла, то всплакнула, но не спешите расставаться с жизнью. Ну-ка, Бигжук, растолкуй-ка, почему ты не можешь вытащить всех остальных? А мы это дело обмозгуем, время пока еще есть», — потребовал от заразителя Маша. Ну, заразитель разъяснил, что, хоть у него легкие и повместительнее, чем у матерей стай будут, но не бесконечные, а движение с грузом внутри своего организма будет замедлять и заставит больше тратить кислород. Учитывая, что завалило их всерьез и надежно, он уже примерно подсчитал, что сможет вытащить в своей утробе только одну мать стаи, и то с риском для собственной жизни. Гиблингов и зерглингов он в расчет не брал. «Биг, сколько до выхода?» «Завал кончается через 10 километров, возле основного пути к твоему старому гнезду. Это ближайшая точка выхода. Я могу спокойно добраться до туда и вытащить кого-нибудь с собой, но на путь туда и обратно попросту не хватит кислорода. Это точная информация, мне говорят об этом мои чувства. Мои братья совещаются, и некоторые уже туда направились. Думай скорее, мать стаи Маша, чем больше ты рассуждаешь, тем меньше у нас шансов на благополучный исход. Позови кого-нибудь из своих братьев, пусть они подберут нас». «Нет, я самый большой и сильный заразитель, и то, не уверен, что мне хватит сил. А если прокопаться вниз или вверх?» — поинтересовалась Кристина. «Под нами туннель в 100 метрах, но омертвевший крип укреплял его стенки десятилетиями. Мне не хватит силы и воздуха, чтобы пробиться, а наверх двигаться слишком опасно. Если это была ядерная ракета, то, вероятно, ее запустил тиранский крейсер, и сейчас с него десантируются войска для штурмовой операции. Плохо, у людей очень много железного оружия. Они носят прочный железный панцирь, и у них есть стеклянные глаза, которые они называют сенсором. Вроде того, что использует наша старшая. С помощью сенсора они увидят нас даже под землей и убьют», — проконсультировал многоопытный Бонзай, который за последнее время, используя библиотеку базы, неплохо улучшили свои знания о тиранской технике и тактике. «Идея, Бонзай, ты умничка», — мысленно воскликнула Маша, которую рассуждения Бонзая навели на мысль. «Биг, нам и не нужно копать на поверхность или к выходу. Скорее всего, люди уже ждут нас там. Они выкуривают нас, как зверя из берлоги. Что ты предлагаешь? Разворачивай своих братьев обратно. Без мощной боевой поддержки заразители попросту мясо. Вас перебьют, не особо напрягаясь. Мы задохнемся», — возразил Биг.